На этом я хотел бы закончить произведение, но... Как же иногда хотелось бы сказки. Среди серых будней, бытовухи и странного ощущения, что день повторяется за днем, среди этого всего очень хочется сказки. Она почти физически необходима, и анестезисту в машине скорой помощи, пишущему это произведение на калеченном планшете, и редактору по оформлению в газете «Иссар», и водителю за рулем в рейсе, слушающему это произведение. Всем без исключения нужна сказка. Рано или поздно она станет жизненно необходимой для всех. И именно поэтому только здесь и только сегодня, несмотря на всю критику, логику, тапки, табуреты и тумбы в адрес автора, для нас с вами этот эпилог. Планета Марс. Квадрат 3587. «Здравствуй, Акрун!» — пожал с доброй улыбкой руку Акруна огромный мужик. Его рука была настолько огромной, что здоровался он не кистью, а тремя пальцами. «Здравствуй, Жень!» — пожал три пальца Акрун. «Рад тебя видеть. Сколько мы уже не виделись? Месяц?» «Ну, заходи. Чего на пороге топтаться?» Евгений впустил в дом друга и проводил за стол, который уже давно накрыла Инта. Я так и думал, что за стол усадишь. Даже есть дома не стал специально. Акрун повел носом, ловя ароматы со стола. Сам готовил? — Ну не синтезатор же, — с упреком ответил Евгений. — Боже, что за запах! Акрун, Евгений и Инта уселись за стол, за которым Акрун очень старался попробовать все блюда, немалое количество которых было расставлено на столе. А Евгений, словно стараясь впихнуть абсолютно все, подкладывал в тарелку Акруна еще и еще. Из-за того, что Акрун был постоянно с набитым ртом, разговаривать он не мог, поэтому рассказывал в основном Евгений. — Мы третий урожай сняли. Да там и не урожай, а урожаище. Вот такую картофелину всковырнули. Евгений размахнул руками, показывая размеры картофелины. Я тебе селфи с этой картошкой скидывал. — Я думал, ты какой-то булыжник выкопал, — прожевав, ответил Акрун. — А это картофелина была? — Ага, — с улыбкой ответил Евгений. — А ты чего детвору с собой не взял? — Учится, все в заботах. Евгений продолжил рассказывать о достижениях своего хозяйства и о том, сколько он продал биомассы, о том, что у него мясо закупает Адмиралтейство космического флота для высших чинов, о том, что медаль дали на земном сельскохозяйственном форуме за качество продукции, и о том, что натуральными продуктами берут уже больше половины всех продуктов питания, что удается вырастить. Обожравшийся Акрун попросился на воздух, и они вместе с Женей вышли подышать. «Мы позавчера скинули последнюю платежку за дроидов. Вот теперь совсем чистенькие. Никому ничего не должны», — с гордостью заявил Женя. На минуту воцарилось молчание, которое прервал Акрун. «Перестань делать вид, что сегодня обычный день», — обронил Акрун, глядя в глаза собеседника. Евгения от этих слов словно обухом ударили. Он помрачнел, начал сутулиться и вообще словно сдулся. Взгляд его остановился вверху на ночном куполе, который изображал земную ночь со звездами. «Я туда не пойду», — не отрывая взгляда от купола, произнес Женя. «Если бы ты туда зашел, то тебе не пришлось бы брать кредитов», — начал ворчать Акрун. «И вообще, это традиция у росков». «Русков?» «Не суть, но традиция мне нравится. Нам надо пойти туда и помянуть друга». Евгений, всего год назад откликавшийся на имя Матадор, не ответил. «Тогда я пойду один». Акрун встал и направился к грузовому флайеру, на котором он сюда приехал. «Погоди!» — крикнул Евгений другу в спину. Тот остановился, но не обернулся. — У меня галанет отключен. — У меня во флайере квантовый модем есть. — И капсулы нет. — Я две во флайер поставил. — Подготовился, значит, — со вздохом произнес экс-матадор. Экс-таблеткин не ответил. — Меня как-то ушастый спрашивал, как выглядят звезды на Марсе. Ты знаешь, а искусственные красивее, чем местные. Акрун вернулся и уселся рядом с Евгением. Они посидели пару минут, разглядывая искусственный небосвод, заполненный имитацией звезд. прервал их сигнал наручного гаджета Таблеткина. «Время, Мотя, нам пора». Виртуальная реальность — твой мир. Долина смерти. Матадор и Таблеткин появились перед памятником Леголаза одновременно. Матадор, как только появился, тут же замер. Он не моргал и, казалось, даже не дышал. Только кадык метался вверх-вниз, стараясь протолкнуть ком, которого никогда не было. Спустя пару минут Матадор начал сбивчиво и с долгими паузами рассказывать. Он рассказывал статуе Леголаза о том, чего они добились и как устроились на Марсе, как начинали вместе и жили толпой в одном жилом модуле, как Таблеткин открыл клинику и курортную зону, как вместе собирали первый урожай из-за нехватки дроидов, как Таблеткин торговался и договаривался, чтобы успеть пристроить продукты, пока не испортились. Он очень многое рассказывал, и чем дальше, тем увереннее становилась его речь. Спустя час он уже подшучивал и рассказывал курьезы их обустройства на Марсе. «И вот, ты представляешь, боевой, человекоподобный мех мне сбывают, и с таким видом, мол, с царского плеча тебе подарок. А я глядь внутрь, а там управляйки вообще нет, совсем. Я им, мол, что за дела?» Мотя нагнулся к памятнику и начал стряхивать тряпками пыль с него. Таблеткин молча стоял неподалеку и с улыбкой наблюдал за Мотей. Вдруг его выражение лица скривила системка. Он полез в инвентарь, доставая мешочек с разноцветными камешками. Высыпав парочку в ладонь, он хотел было уже закинуть их в рот, да так и застыл. — Вот уроды! Могли бы и поправить уши! — хмурясь и ворча, словно старая бабка, произнес Матадор. Он в данный момент протирал надломленные уши Леголаса. — И не говори! — послышалось справа от Моти. — И вообще, какого хрена у меня нос кривой? — Да он у тебя всегда такой, — хмыкнул Мотя. — Ты просто себя в отражении редко видел. — Хорош меня дурачить. Ничего он не такой. — А какой, блин? — Да ты сам посмотри на меня, и это пугало. Матадор повернулся, и его взгляду предстал Леголаз. Хлопнули глаза Матадора, икнул Таблеткин. — А, да, я же не сказал. Я, Моть, чутка живой, хотя тут спорный вопрос. С чего бы начать? Мотя еще раз хлопнул глазами и начал вытягивать вперед губы, словно целовать кого-то хотел. В общем, я бумагу на органы подписывал. На моем мозге эксперимент ставили. Нет, это долго. Мычит Матадор, пялясь на Леголаса. Слышится звук падающих камешков со стороны Таблеткина. Если коротко, то сейчас я не человек, я мозги в банке. Леголас почесал надломленное ухо, пытаясь все объяснить. Они из меня хотели вычислительный центр сделать. Да вот беда, я память сохранил. И я уже не деталька суперкомпьютера, а личность. Тут суд недавно был, и я его выиграл, так что как только найду фирму по обслуживанию... Мотя, ты что заладил? Ушастый! Матадор срывается с места и бежит к эльфу, до которого доходит, что сейчас произойдет, но он не успевает среагировать. Мотя подхватывает маленького сутулого эльфа и сжимает в объятиях от всей души. Эльфа хватает на 2 секунды, и он уносится на точку респа. «Ушастый?» — непонимающе спрашивает Матадор и начинает оглядываться в поисках друга. Слышится шлепок от соприкосновения лба и ладони Таблеткина. Матадор находит серое марево под ногами, которое свидетельствует о том, что обнимать от всей души в игре вредно. Полгода спустя. Марс. Посредине вспаханного поля стоит огромный человекоподобный мех. Он сверкает полированной броней и оптическими датчиками, которые направлены вертикально вверх. Купол прозрачен, и сквозь него видны звезды. Настоящие марсианские звезды. «Красиво, но надо сравнить со звездами в открытом космосе», — слышится голос Леголаса из динамиков меха. «Ушастый, ушастый, ты работать будешь или пялиться?» — раздается крик Матадора. Крик подкрепляется полетом ключа на 32, который с оглушительным лязгом врезается в дроида. Только Матадор уже не Тауран, а обычный здоровый мужик с карими глазами и доброй улыбкой. «Вот что ты за человек? Я, может, прекрасный миг ловлю, а ты...» Мех опускает оптические датчики и поднимает с земли огромный десятирядный плуг. Развернувшись по направлению пашни, он начинает размашистый, почти строевой шаг. «И вообще у меня ушей нет». «Будут. Я приварю специально, когда на ТО тебя отключу». «Ах так!» Из динамиков начинает завывать голос Леголаза, который поет, но так фальшивит, что любой нормальный человек попытался бы его ударить. «Поле! Русское поле!» «Ушастый, скотина! Аудиомодуль замкну!» — начал орать ему Матадор. «До следующего ТО бибикать будешь морзянкой!» «Светит луна или падает свет?» Моття погнался за огромным мехом, размахивая огромным металлическим дрыном. При этом он яро матерился и грозил Леголазу, а тот в припрыжку начал убегать от него, при этом плуг он не отпускал, оставляя кривые борозды на поле за собой.